Глава 16. После преодоления портала его скрутило пополам. Казалось, разламывает все внутренности, и из носа пошла кровь. Заложило уши. Наступила та самая временная прострация, о которой говорила Фэй. Это бывает не у всех, но Влад ее почувствовал сполна. В воспаленный мозг, который, казалось, взорвется от боли, вырывались обрывки фраз и воспоминаний. Слова изгоя, скрытые и явные упреки. Плач Дианы, севший голос Фэй и проклятая метка, которая вспыхнула на его ладони, как только он выпил крови демона. Горящая плоть и знак раба. Влад сжал дрожащие пальцы, которые свело судорогой, и зажал метку, обжигая подушки пальцев, пережидая вызов Асмодея. Дальше нужно идти пешком, через деревни. Для него достали одежду, подходящую к этому времени, но она превратилась в лохмотья после прохождения портала, который сжигал все, кроме плоти вампира. Хотя это и происходило за считанные секунды, но Влад видел, как на нем задымилась одежда. Теперь ему предстояло добраться до поместья отца, без золота и пешком. Преодолевать расстояние мгновенно он сейчас не мог. Скоро его начнет мучить голод, и придется охотиться самым примитивным методом, который он последний раз использовал более 25 лет назад. Или животные, или люди. Иначе ему здесь не выжить. Влад попал в то время, когда законы братства были иными. У вампиров еще не было нового устава Самуила, запрещающего охоту на людей. К поместью он добрался спустя несколько часов, хотя рассчитывал потратить на это меньше времени. По дороге убил несколько крупных оленей, но этого было ничтожно мало, не насыщало, не давало сил, которые ему понадобятся для прохождения портала вместе с Анной. Перед самой деревней, недалеко от поместья, он сделал то, чего не делал веками. Он взял вену человека, одного из лесорубов, отставшего от своих. Погружая клыки в плоть, дрожащего под гипнозом парня, Влад презирал себя и в тот же момент осознавал, что выбора нет. Не в этих условиях. Приоритеты расставлены. Огромным усилием воли остановил себя, чтобы не осушить несчастного до конца, и положил его у обочины, в надежде, что тот выживет. В поместье удивились его появлению. Оказывается, он удалился всего несколько часов назад, но слуги не привыкли задавать вопросов, а Влад окинул их взглядом, от которого все внутренне сжались, и поспешили выполнять приказы. Влад быстро смыл с себя дорожную пыль, переоделся, борясь с соблазном и ностальгией обойти дом. Уже через час отряд из 10 ищеек и королем во главе тронулись в путь верхом. Они прочесывали деревню за деревней, и все безрезультатно. Время шло, каждая минута на счету. Да что там, каждая секунда. Но никто не видел необычные девочки с сиреневыми глазами и светлыми волосами. Никто не встречал такого необычного ребенка, чью внешность можно было запомнить. Не оставалось времени для того, чтобы искать вместе. Пришлось разделиться и искать поодиночке. Место встречи обговорили заранее. И когда спустя несколько часов Влад первым вернулся ни с чем, им начало овладевать отчаяние. А что если Фэй ошиблась с порталом, со временем? Все могло быть. Ошибки возможны всегда и во всем, особенно со временем. С ним шутки плохи. Время – самый безжалостный палач. Время умеет ставить на колени и слабых, и сильных. Время умеет лечить и калечить. Оно не подвластно никому, ни одной высшей силе. Почти все вернулись спустя полчаса. Последний ищейка задерживался, и Влад надеялся, что для этого есть положительные причины. Они обошли всю местность в радиусе нескольких миль, загнали трех лошадей. У них больше не оставалось времени. Если Фэй ошиблась с географическим положением, то у них огромная проблема, потому что Владу нужно вернуться в течение 2 часов. Это катастрофически мало. Последний ищейка показался не один. Он тащил за шиворот смертного, волок на вытянутой руке, и когда приблизился, швырнул под ноги Влада, прямо к заляпанным грязью и дорожной пылью сапогам. «Какого черта ты его притащил, Иван? Мне нужна девчонка, а не этот оборванец». Влад с яростью посмотрел на ищейку, им овладевала бессильная злость, отчаянная и испепеляющая. Шансы найти Анну становились равны нулю. «Этот польский мальчишка утверждает, что видел такую девочку, и что сейчас она стала взрослой. Ее должны сжечь на рассвете за колдовство. Лжет сукин сын. Видимо, хочет спасти свою шлюху и не знает как. Да, гаденыш?» Иван пнул парнишку носком под ребра, и тот вскрикнул, поднял голову и посмотрел на Влада. «Я говорю правду, ваша светлость. Мы нашли ее в лесу, 6 лет назад, в странной одежде. У нее сиреневые глаза и белые волосы. За это ее называют ведьмой. Завтра утром старейшина деревни лично поднесет факел к хворосту возле столба и сожжет ее. Влад нахмурился. Рывком поднял парня с земли. Всклокоченные черные волосы и лицо, перемазанное грязью. Только взгляд открытый и честный. За 5 веков существования он научился распознавать ложь в глазах смертных. «Он говорит, что его сестру зовут Анна, но гаденыш мог подслушать, когда я искал. Мы зря потеряем время. Зря». Влад, не отрываясь, смотрел в глаза мальчишки. «Сколько лет назад?» 6. «Сколько лет ей было тогда?» 11, 13, ваша светлость. На ней было платье с застежкой. Застежка такая, как змея. Странная застежка». «В дорогу. Возьми его к себе, Иван. Мы едем в эту деревню. Рассвет вот-вот наступит. Сколько добираться?» — спросил у мальчишки. «Верхом очень быстро. Я покажу короткий путь. С юга идут войска Максимилиана. Нам лучше через лес». «Трата времени». «Не спрашивал твоего мнения. Едем в его деревню». Меня привязали к столбу толстыми веревками, скрутив руки за спиной. Первые лучи рассвета тронули небо, окрашивая в темно-сиреневый цвет. Я смотрела на поднимающееся зарево и думала о том, что в последний раз им любуюсь. Как странно, когда приближается твой час уходить, страх куда-то исчезает, и мне уже не было страшно. Крестик на моей шее дотрагивался до кожи, и я тихо молилась за души этих грешников, которых ждет кара за смерть невинных, которых они сожгли на столбе по разным причинам. Толпа собралась посмотреть, как я умру. Их глаза блестели жаждой зрелища и крови. Руки занемели за спиной, а сердце билось в горле. Я надеялась, что Агнешка, Василь и мои названные братья не придут на казнь. Они не вынесут этого, а еще хуже, их закидают камнями прямо здесь или изгонят из деревни. Я лишь волновалась за Лешика, который пошел в город и все еще не вернулся. Лес кишит разбойниками, мародерами, беглыми солдатами и голодными волками. Священник размахивал кадилом и читал молитву, обходя меня с разных сторон и поливая святой водой. Он изгонял из меня дьявола, когда дьявол жил в каждом из них, в их гнилых сердцах. Зачем искать демонов в других, когда сам полон ими? Истреби своих, и тогда чужие не будут так очевидны, если твои собственные помыслы чистые. Но кто любит видеть свое уродливое отражение в зеркале? Хворост покалывал тело сквозь подол платья, и у меня заледенели ноги. Зима не за горами, стоять в одном платье и босиком на ледяном ветру. Как же мучительно холодно. В небе каркали вороны. Они слетались поближе к огню и сборищу ошалелых от жажды моей смерти людей. Если огонь, то будет и пища. Вороны — умные птицы. Но не в этот раз. В этот раз им ничего не достанется. Патрик запалил факел и подошел к куче хвороста. Пламя освещало его одутловатое лицо и маленькие глазки, налитые кровью. Так же, как и крест на его шее. Он посмотрел на меня и процедил сквозь зубы. «Не моя сучка, ты заплатишь за смерть моего сына. Ты будешь гореть, как в аду на земле, и в пекле там, на небе. Гиена огненная поглотит тебя, и ты будешь мучиться, когда мой сын смотрит сверху и улыбается нам улыбкой ангела-мученика». Тот самый ангелочек, который сжигал бродячих собак, вспарывал животы пленным солдатам Максимилиана. Я захохотала, и Патрик позеленел от ярости. Он поднес факел к хворосту, и тот запылал. Я продолжала смеяться. Если б могла, то проорала бы им всем, что лучше сгореть на костре, чем стать женой живодера. «Сжечь ведьму! Сжечь!» Послышался топот копыт, и все повернули головы в сторону. Дым разъедал мне глаза. Я не видела, кто приближается к нам. Неужели Лешик привел солдат? Но как он успел? Я не понимала, что происходит. Люди перепуганно кричали. Их голоса напоминали крики ужаса и боли. Они бросились в рассыпную. Я вертела головой, но дым разъедал мне глаза, и ноги нагревались все быстрее и быстрее. Огонь подбирался ко мне, окружая плотным кольцом. Я закашлялась. Вокруг царил непонятный мне хаос. Голоса людей, их крики доносились издалека. Что-то брызнуло мне в лицо, и я поняла, что это кровь. «Дьяволы! Демоны!» В этот момент я увидела, как сквозь огонь ко мне приближается мужчина. Это было слишком медленно. Он шел сквозь пламя, и огонь лизал только его одежду. Черные, как смоль, волосы бледное, нереально красивое лицо и темные глаза, сверкающие красными сполохами, словно в них пляшут те самые языки пламени, которые через мгновение поглотят меня. Легко рванул веревки на моей груди и подхватил на руки. Он обхватил мое лицо пятерней, и какие-то доли секунд мы смотрели друг другу в глаза. Мне казалось, что я рванула с высоты в бездну, потому что я узнала эти глаза. Это он! Его я видела, его я помнила. Вот эти самые глаза, черные, как ониксы. От дыма мои собственные слезились, и он вытер большим пальцем слезу с моей щеки. Я видела, как сошлись на переносице его брови. Он смотрел на меня, словно изучая. Какое нереально красивое лицо. Мне хотелось зажмуриться, но я не смогла. Его взгляд гипнотизировал, и вдруг вспомнила его имя. Оно запульсировало в висках, но я не могла его произнести вслух. Увидела, как сильно сжались его челюсти, и он рывком прижал меня к груди, а потом крикнул: «Сжечь деревню дотла!» И от звука его голоса сердце забилось в горле. «Нет, не сжигать! А Агнешка? А Василь? Братья? Нет!» Я изо всех сил вцепилась в ворот его рубашки рукой, а другой повернула его за лицо к себе. Он в недоумении посмотрел на меня, а я отрицательно качала головой, очень быстро. «Мы уже уходим. Я увезу тебя отсюда, не бойся. Я пришел за тобой». Но я продолжала отрицательно качать головой. Потом в ужасе увидела, как его люди скачут с факелами к домам. Снова вцепилась в воротник рубашки Влада, и у меня на глазах появились слезы. «Что? Не молчи. Ты обожглась. Тебе больно?» Я показала рукой на его людей и снова покачала головой. «Ты не можешь говорить». Закрыла утвердительно глаза и снова с ужасом посмотрела на всадников с факелами. «Не сжигать их? Ты хочешь оставить их в живых? Об этом ты меня просишь? Оставить в живых тех, кто приговорил тебя к смерти?» Я снова закрыла глаза и открыла. Влад несколько секунд смотрел мне в глаза, а потом крикнул. «Отбой! Уезжаем! Никого не трогать!» Он прижал меня к себе и вместе со мной ловко запрыгнул на коня. «Следуйте в поместье. Я скоро вернусь». «Князь, что сказать Самуилу?» «Ничего не говорить. Вообще ни слова о моем возвращении. Шкуру спущу». И направил коня в чащу леса. Я обхватила его за шею руками и прижалась всем телом, чувствуя под щекой железные мышцы и слыша его сердцебиение. Я не вполне осознавала, что именно происходит, но мне было все равно. Конь под нами мчался так быстро, что у меня захватывало дух. И я зажмурилась от этой невероятной скорости. Мы ворвались в лес, и он пришпорил коня еще сильнее. Ветки били по моему телу, и я то и дело чувствовала, как он прикрывает меня одной рукой, наклоняется вместе со мной. Я не знала, от кого мы бежим так быстро, но с ним мне не хотелось ни о чем думать. Я в безопасности. Я знала это интуитивно. Наконец-то конь заржал и встал как вкопанный. Мой спаситель спешился вместе со мной и осторожно поставил на землю. Я смотрела на него во все глаза, узнавая каждую черту. Сердце билось быстро и хаотично, словно вижу мечту наяву. Влад вдруг глянул на какой-то предмет, довольно знакомый мне, на своем запястье. «Успели. Еще полчаса». Потом вдруг сильно прижал к себе, провел рукой по моим волосам. «Живая. Я искал девочку, а ты такая взрослая». Несколько минут так и стоял со мной, прижав к себе. Потом поднял мое лицо за подбородок. «Что с голосом?» Я пожала плечами. Опять нахмурился, и я сглотнула, глядя на него снизу вверх. Мне не верилось, что я не сплю. Я готова была гореть на том костре снова, если он будет рядом. «Фэй разберется. Анна, ты что-то помнишь из прошлого? Меня помнишь?» Я кивнула и слегка улыбнулась. «Конечно, я его помню. Мне кажется, что только его я и помню». «Вот и хорошо, девочка, вот и хорошо». Снова прижал к себе, а я затрепетала, закрыла глаза, наслаждаясь моментом. «Сейчас здесь появится огненный проем, мы пройдем его вместе. Ничего не бойся, пока ты со мной, ничего не случится». «А я и не боюсь, когда я с тобой. Ничего не боюсь, ты настоящий, а я не сумасшедшая». «Мы возвращаемся домой, Анна, больше ты сюда не вернешься». «Князь? Король! Да! Он король! Так его называли в моих видениях! Влад – король братства вампиров! Вот почему огонь не причинил ему вреда! Он не человек, и он пришел за мной сквозь время!»